Глава 26. Падение закончилось на тихой улочке как раз перед домом, который сняла недавно. С непривычки закружилась голова, и я чуть не грохнулась. «Осторожнее, Варенька!» Радомир крепко прижал к себе. «Я за вас головой отвечаю. Мы точно по адресу. Я ведь не ошибся». «Спасибо, что помогли и сопроводили до дома, Радомир Силантьевич. Я мягко высвободилась из объятий. Всего хорошего». «А вот и нет. Едвига Матвеевна приказала за вами присматривать. Я обязан проверить, что здесь вам ничего не угрожает», — просиял улыбкой чародей. «Проверяйте. Я так устала, что сил не оставалось спорить. Вот вроде и облегчение должно наступить, что ситуация разрешилась, а все же что-то не давало покоя и тревожно царапало сердце. Нащупав ключ под цветочным горшком, я открыла двери и зашла внутрь. Дубинин просочился следом, и пока я искала свечи, зажег чародейский световой шарик. «Не похоже, чтобы здесь кто-то жил», — осмотревшись, констатировал парень. «Верно. Я сняла дом пару дней назад и не успела обжиться. Я проследовала на кухню и занялась поисками подходящего горшочка для Куси. Старые плошки нашлись в чулане. Выбрала покрепче и отправилась во двор, чтобы накопать земли. Посадила корешки мухоловки и воткнула палочку, чтобы подвязать вялый стебелек. Затем полила измученное растение, сожалея, что не могу добавить даже капельки чар. Я их не чувствовала и боялась, что навсегда утратила дар. Чудаков не зря же назвал меня пустышкой. Это Филимон поделился силой, когда пробудился от спячки, а у меня дара не было никогда. Нет, я ничуть не жалела об этом. Готовить мази и лекарственные составы можно без чар. Жаль только, что они не получатся такими эффективными. Занимаясь Кусей, на Радомира я внимания не обращала. А он всюду следовал по пятам и совал нос куда не следует. «А где вещи? Остались в лавке? Я могу их принести. Тут совсем пустая кладовая, даже чая нет. Хочешь, завтра вместе сходим на рынок?» «Извините, мне нечем вас угостить?» Я вздохнула. «А вещи я еще вчера перенесла, так что помощь не требуется». «Перенесла?» – удивился чародей. «Что-то я не заметил узлов или сундуков. Полки и шкафы пустые. Куда же они делись?» «Их немного, поэтому вы не обратили внимания на чемодан», — указала на скромные пожитки. «Если на этом все, не могли бы вы уйти? Я устала и хочу спать». «Конечно, отдыхайте, Варвара Михайловна, но завтра к обеду я вас непременно навещу», — пообещал Дубинин и ушел, крепко притворив за собой двери. Я поставила горшочек с кусей в изголовье кровати и прилегла. Думала, что не усну после стольких потрясений и переживаний. Но, видимо, организму требовался отдых, поэтому я отключилась, едва голова коснулась подушки. Проснулась я от ощущения чужого присутствия в доме, запаха свежей сдобы и ароматного кофе. Не веря собственным ощущениям, поднялась и поплелась на кухню. Ночью мне не хватило сил, чтобы переодеться, да и сорочкой ночной не обзавелась. Прежде использовала старые растянувшиеся футболки. И хорошо, что я не облачилась в такую, а то бы наткнулась на радостно скалящийся сюрприз на собственной кухне. «Радомир Силантьевич? Доброе... Мельком взглянула в окно, поняла, что утро давно миновало. «Добрый день. А как вы тут оказались?» «Через дверь», — пожав плечами, ответил чародей. «Мы же договорились, что загляну к обеду. Вот я и пришел. Постучался, как и положено, подождал, а вы не открыли. Мне же поручили присматривать, вот и зашел удостовериться, что с вами все в порядке. Присоединяйтесь. В соседней таверне готовят чудесный кофе. Слышал, и намерянки его обожают. К нему я пирогов набрал с разными начинками, не знал, какие вы любите». «Что вы, не стоило! Я не голодна!» Попытка вранья обернулась возмущенным бурчанием желудка, выдавшего меня с головой. «Если только кофе попробую. Вы правы, мне его не хватало». Пристроившись на табурете подальше от чародея, я пригубила чашечку бодрящего напитка и улыбнулась. Угостилась пирогами, чего уж стесняться. Сразу настроение улучшилось, прояснились мысли. «Ой, проверка же скоро!» – спохватилась я. «А у меня ни травинки нужной нет, чтобы зелье сварить или мазь приготовить». «Не волнуйтесь, Варвара, времени полно. Сегодня Едвига Матвеевна занята будет. Там и из драконьих гор делегация прилетела, ощутив пробуждение родича. По меркам оборотней Елизар Чудов совершил немыслимое преступление, требует его немедленной казни. Разбирательства идут полным ходом. Кстати, нам надлежит через час прибыть в отделение стражи. Старик уже признался в злодеяниях, и гражданка Злыднева кое-что интересное поведала, но от вас требуется письменное заявление». «Конечно, я все расскажу, что знаю. Мне скрывать нечего. Я быстро соберусь, только проверю, как там Куся. Боюсь оставлять ее одну надолго». «Зачем оставлять? Возьмем с собой в качестве наглядного доказательства», — предложил Дубинин. «А ее там не обидят?» — насторожилась я. «Нет уж, пусть лучше дома побудет». «Как пожелаете, Варвара Михайловна. Не торопитесь, время я примерное обозначил», — предупредил Радомир, когда я сорвалась с места и бестолково засуетилась. «Вас никто и ни в чем не обвиняет. В этом деле вы пострадавшая сторона. Нам только предстоит определить вину лиц, причинивших вам вред». «Надеюсь, это он не о Гордее». Разволновавшись еще больше, я ушла, оставив чародея хозяйничать на кухне. В первую очередь привела себя в порядок, почистила пятна на платье, залатала прорехи, сама ополоснулась в мыльне, затем проверила Кусю, которая снова впала в спячку и вяло реагировала на то, что происходило вокруг. Но я все равно взрыхлила землю и полила бедную мухоловку, приговаривая, что она обязательно поправится. В отделении городской стражи добирались своим ходом. Чародейские порталы весьма затратные, ими пользуются в редких случаях. Вчера мне повезло, что не пришлось обратный путь проделать пешком. Беседовал со мной столичный чародей господин Шустров Петр Емельянович. Он обстоятельно расспросил, откуда я родом, где жила и училась, как познакомилась с Гидеоном. Теперь, когда горло не сдавливало от одной мысли о прошлом, слова лились легко. Рассказала все без утайки и даже о вспыхнувших чувствах Драконова упомянула. Только потом я догадалась, что на меня воздействовали чарами, располагая к откровенностям. Ну и пусть. Кому какое дело? Влюбиться в красивого мужчину разве преступление? Суд над Чудовым состоялся на следующий же день. Вину его доказали и вынесли смертельный приговор. А трех ща за пособничество, сбор и распространение опасных веществ сослали на каторгу в рудники. В лаборатории старика дознаватели нашли следы зелья, которое временно блокировало силу чародеев. Елизар торговал им из-под полы, а та троица передавала товар покупателям. Мне присудили денежную компенсацию за моральный ущерб. Я не скрывала, каково мне жилось у Елизара, да и соседи подтвердили, что старик отличался скупостью и ни копейки не платил. Сумма получилась приличная, ее хватило, чтобы выкупить лавку Чудова. После обысков и погрома, который там устроила Куся, вид она представляла жалкий, но тем лучше, ведь я собиралась сделать ремонт и перепланировку. Но только после того, как пройду проверку и аттестацию, которую пообещала устроить Едвига Матвеевна. Она возглавляла чародейскую столичную школу, где обучались юные дарования. Не зря Гордей обрадовался, что именно ее прислали в Чудогорск. Испытания назначили через 2 недели, чтобы я восстановилась и накопила силы. Как оказалось, мои способности не исчезли. Я не была пустышкой. Благодаря Филимону дар пробудился и постепенно стабилизировался, избавившись от излишков драконьих чар. В целом, перспективы вырисовывались благоприятные. После аттестации я отремонтирую лавку, получу лицензию и заживу себе спокойно, обеспечивая горожан зельями от головной боли и заживляющими мазями. Удручало только отсутствие Гордея и неизвестность в наших отношениях. Он пообещал, что вернется, а сам даже не появился ни разу. в отличие от Радомира, увивающегося вокруг целыми днями. От чародея я узнала, что таверну Барбеллы закрыли, обнаружив серьезные нарушения. Проверяющие потребовали их устранить, заплатить штрафы, заново получить лицензию на гостиничную деятельность. Демоница не пожелала возиться с убыточной таверной, продала свою долю брату и подалась в столицу. А Сафрон остался, не побоявшись трудностей. Он приходил, услышав о моих проблемах. Предлагал работу, подыскивая толковую помощницу. Только у меня собственные планы имелись. Поэтому я сделала встречное предложение. «Тебе ведь нужны деньги на открытие таверны, а я ищу толкового мастера, чтобы отремонтировать и немного перестроить лавку». Сафрон согласился сразу, как только мы сходили на место и оценили фронт работ. Не откладывая в долгий ящик, отправились на рынок, закупили необходимые материалы, после чего демон приступил к ремонту. Первым делом я планировала переделать торговый зал. Пусть он будет меньше, зато уютнее. Затем следовало расширить подсобку, объединить с чуланом и сделать из нее полноценную лабораторию. Проход из торгового зала в дом отделила перегородкой, а к кухне пристроила крытую веранду. На втором этаже ничего менять не стало. Единственное, что добавила, ванную и санузел. Раз уж подвели воду в дом, грех не обеспечить себя удобствами. Трудился демон на удивление быстро, в строительстве разбирался, а помощники такому силачу не требовались. Обещал закончить с торговым залом как раз к испытанию, которое назначили чародеи.